Глава 205. Благоразумная женщина, избежавшая насилия со стороны инока. Нам рассказывали об одном брате, который, живя в Киновии, был посылаем по разным ее нуждам. В одном селении жил благочестивый мирянин, который радушно принимал инока всякий раз, как тот заходил в селение. Мирянин имел единственную дочь, которая, жив с мужем 1 или 2 года, незадолго пред тем овдовела. Приходя и уходя от них, инок впал в плотскую брань. Дочь, женщина разумная, заметив это, стала остерегаться инока и избегала показываться ему на глаза. Однажды отец по надобности отправился в ближайший город, оставив дочь одну в доме. Как раз в это время, по обычаю, зашел к ним инок и, застав ее одну, спросил: «А где же отец твой?» Пошел в город. Инок взволновался от плотской брани и намеревался причинить ей насилие. Но она, не потеряв присутствие духа, сказала ему: «Не волнуйся, не выходи из себя. Отец долго еще не возвратится. Мы здесь одни. Я знаю, что вы, иноки, ничего не делаете без молитвы. Встань, помолись Богу. Что Он положит тебе на сердце, то мы и сделаем». Но инок не мог успокоиться. Страсть обуревала его. «Ты в самом деле никогда не знал женщины?» — спросила хозяйка. «Никогда», — отвечал инок. «И мне хочется узнать, что это такое». «Потому-то ты так и взволновался, что не знаком еще со смрадом нечистых женщин». И, желая укротить страсть его, она старается внушить ему отвращение к себе. «Я в периоде месячного очищения, и никто не может приблизиться ко мне без того, чтобы не обонять смрада». Такие другие подобные речи подействовали на инока, а, придя в себя, он залился слезами. Увидав, что инок успокоился, женщина говорит ему: «Вот видишь, если бы, послушавшись, я отдалась тебе, мы теперь сидели бы уже врознь, совершив грех. Какими глазами посмотрел бы ты на моего отца? Как, вернувшись в монастырь, ты мог бы слушать лик святых, воспевающих Богу? Прошу тебя, отрезвись и не стремись к тому, что может из-за минутного наслаждения погубить все твои подвиги и лишить вечных благ». Выслушав эти речи, брат возвратился в монастырь, принес покаяние во грехе своем и воздал благодарность Богу за то, что он через благоразумие и целомудрие женщины не допустил его до конечного падения. Об этом происшествии передал тому, кто рассказывал нам, сам подвергавшийся брани инок.